Амата Солт, Ник Солт. Полос. Часть первая. 30. Это много или мало? Для ведущей, у которой только проснулась сила. Первый шабаш, первая любовь и первые грабли. Маленькая сказка для взрослых, которая должна хорошо закончиться. Хотя кто знает, какие планы у судьбы на главную героиню. Содержит нецензурную брань. Глава первая. Если бы меня спросили, какое самое красивое место на Земле, я бы назвала этот город. Ну и что, что тут полгода ночь? Зато северное сияние и звезды. Таких звезд больше нигде нет. Вышла с работы, а тут такая красота, северное сияние. Если повезет, можно и цветное увидеть. Если очень повезет, то поющее. И то, что ты укутан, как капуста в 100 одежек, кажется мелочью. Есть, конечно, свои минусы. Ветра такие, что по обледенелому снегу могут унести до конца квартала. Цена на свежие овощи и фрукты кусается, как и на молоко. Стоимость одежды, которой необходимо иметь не один комплект. О ней лучше тихо плакать в подушку. Мои мысли прервал телефон. Заиграла стандартная мелодия пришедшего сообщения. Но на морозе не буду его доставать. Зайду в магазин. В нем уже добыла телефон из внутреннего кармана пуховика. Что тут у нас? Зарплата пришла. А в магазине скидка на пельмени. Можно купить побольше. Вареники тоже в корзину. Покупаем на месяц вперед. Что тут еще есть по скидке? Сметана, майонез в корзину. Молоко? На него скидки нет. Значит, достану из законного пространства. Очень удобно, когда на улице такой мороз. Дополнительное место хранения замороженных продуктов за окном. Деньги – такая вещь. Вроде бы они есть, смотришь, а их уже и нет. Но кушать-то хочется каждый день. На ипотеку и кредит сразу закинула. Как итог, вышла из магазина с двумя полными пакетами продуктов и без существенной части свободной зарплаты. Зашла в свой подъезд, споткнулась о бутылку. С трудом удержала равновесие, ловя его пакетами. Вспомнила женщину легкого поведения, куда без этого. Ну, свиньи. Бутылка из-под сладкой воды. Детишки с четвертого этажа опять. Пнула к стенке, чтобы никто не упал из приличного народа. Думаю, любители горячительных напитков подберут ее и на стеклотару отнесут. Открыла квартиру и поставила на шкафчик пакеты. Тут настойчивый звонок. Но достать я не успела, мелодия стихла. Кто там обо мне вспомнил? Надька, подруга моя. Перезвонить я не успела, снова звонит и гулять зовет. «Куда? На вечеринку? Хороводы водить?» «Немного странно, конечно, звучит, но завтра...» Задумалась, откуда такое раздражение от мысли о доме. «Ай, пошли, куда угодно, в Картаган так в Картаган, хоть на Луну!» Близких подруг у меня две. Это, собственно, Надька и Иришка. С Иришкой мы с первого курса дружим, вместе поступали, а Надька на год нас младше. Мы с ней подружились, когда ее на практику к нам направили. В школе были хорошие знакомые, но, скажем откровенно, видеть то, что никто не видит, странно даже для ведьм. Изначально я не очень понимала, что о многом стоит молчать и делать некоторые вещи лучше так, чтобы никто не видел. А потом, когда поняла данную закономерность, начали появляться друзья. Но, как это часто бывает в детстве, наша дружба была крайне недолговечной. «Не могу дома сидеть, ноги сами ведут куда-то». Продукты быстро раскидала и вышла гулять. Такая легкость в теле. В ногах столько силы, что хочется бежать. Пьянящее ощущение, как будто несколько бокалов вина выпила. Оттолкнулась от земли. Прыжок получился длиннее, чем я хотела. Я почти полетела. Все произошло настолько легко и естественно. Такое чувство, что так и должно быть, что я это всегда умела. На следующем прыжке чуть на дорогу не упала. Замахала руками, ловя равновесие. Снова прыгнула, на этот раз с легкостью перелетая через дорогу. Обернулась, за мной трое парней увязались. Один из них закричал, маша руками и показывая себе на голову. Остановилась, дотронулась до головы. Шапки нет. Вот же клуша. Еще бы мозги потеряла. Перепрыгнула через дорогу обратно, навстречу незнакомцу. «Эй, летунья, шапку потеряла!» «Мороз -40, нашла время летать. До завтра не утерпела?» Парень примерно моего возраста. Лицо закрыто лыжной шапкой, только светло-голубые глаза и видны, точнее не скажешь. отдал и пошел к своим друзьям. Вот только подумаешь о людях плохо, а они раз и оказываются хорошими людьми. Вежливо возвращают шапку, отряхнув и на прощание махнув рукой. Сказал, что завтра увидимся. Я так уверена не была, но кто знает. Снова оттолкнулась от земли, в этот раз запрыгнула на крышу одноэтажного магазина. Еще прыгнула, ветер подхватил, пролетела почти весь квартал. Если к прыжку добавляется ветер, прыжок значительно удлиняется. Если бежать вместе с ветром, практически летишь. Запрыгнула на пятиэтажный дом, с него на крышу девятиэтажки. И страха нет, только чувство восторга от полета. Не заметила, когда снег начал срываться. Огляделась, увлеклась так, что за город вылетела. Город светится огнями. Небо от снежных туч побелело, больше не видно ни звезд, ни луну. Как в детстве ртом ловлю снежинки. Лишь мысли о том, что завтра на работу, заставили развернуться. Возвратилась в город. Снег искрится под светом фонарей, на улицах никого. Лишь в редких окнах горит свет. Красота. Широкие улицы позволяют разгуляться. Половину ночи пролетав, набравшись положительных эмоций, вернулась в свою квартиру. Живу я в маленькой квартире-студии. 20 метров комната, кухня и 4 квадрата совмещенный санузел. Небольшой коридор, около 2 квадратных метров, не отделенный от всей остальной площади дверью, так как она просто не поместится. С трудом уместилась обувная полочка в виде шкафчика с крючками сверху для курток, коврик у входа, 26 квадратов личного счастья. Могу собой гордиться. И меня уже встречают. «Привет, Ева! Я тебе конфет принесла!» Ева – это мой домовенок. Ее, кроме меня, никто не видит. Выглядит, как маленькая куколка. Каштановые волосы, голубые глаза, пухлые губы. Ростом 40 сантиметров. Иногда смотрю на нее и вижу взрослую женщину. Как я понимаю, возраст – больная тема не только у ведьм, но и у духов. Духи – это отдельная тема. Вот взять домовых. Большинство и не знает, что в их доме домовой живет. Живет себе и живет. Может помогать, может шалить. А может себя никак не проявлять. Только вот семьи, с которыми они живут, более счастливые. Даже если под этой семьей имеется в виду один человек. И жизнь у духов своя, свои горести, свои радости. Ева сегодня в новом платье, ярко-красном, в образе маленькой проказницы. Мою блузку перешила, вот же маленькая озорница. А ведь я говорила ее не брать, она одна была. Остались свитера с футболками. Платье красивое у нее получилось. Точно лучше, чем блузка была. Да и настроения ругаться нет. Она и ужин приготовила. Стоит виноватая. Блузка, в конце концов, это же мелочь. Не шла она, значит, мне. Давай ужинать. Платье суперское получилось. Я настолько голодная, что все сама съем. У тебя сила проснулась. Давно пора. Завтра твой первый шабаш. С кем попало, не оставайся. Выбирай с умом. Лучше от всех убегай. Мы, если что, поможем. «Силы в тебе много, даже слишком для ведающей. Дедова унаследовала». «А что на шабаше происходит?» «Незамужние девушки танцуют, знакомятся с парнями, ворожат, показывают, что они умеют. Я это так вижу. А что люди об этом думают, я не знаю. Самая сильная ворожба происходит в шабаш. Это как у людей, так и у духов». «Я же ничего не умею». «Я в человеческой ворожбе ничего не понимаю». Мы все, что нам нужно, от рождения знаем. Подруг своих спроси. Вокруг тебя все знакомые ведающие, а ты меня вопросами мучаешь. Я спать пошла. Спать и вправду пора. Завтра на работу, а время близится к утру. 7 утра, будильник звонит. Хотя проспала меньше 3 часов, проснулась полной силы и энергии. Сделала зарядку, заплела косу, приняла душ. С трудом втиснулась в джинсы после стирки, попрыгав 5 минут и застегнув их в итоге на кровати. Решила, что больше пирожные не ем. Встала и смотрю на себя в зеркало. Вот мне 30 лет. Морщинки на лбу мне кажутся или не кажутся? Кто честно ответит? Коса свисает ниже попы. На стрижке, конечно, не экономия, но не пора ли сменить образ? Глаза у меня большие, светло-карие, с зеленцой. И грудь не маленькая, и небольшая. Как по мне, то, что нужно. Идеальный 2-й размер. И талия есть. Повернулась спиной. И пониже спины вроде все как нужно. Рост. Моя больная тема. 177 см. Не худенькая. 65 кг. Кого я обманываю? Уже 67. Похудею. Лицо вроде миловидное. Что же от меня все мужики бегут со страшной скоростью? Хотя сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Как там звучит великая мантра всех женщин? Говорить это нужно перед зеркалом с закрытыми глазами. Я самая обаятельная и привлекательная. Главное, глаза не открывать и после в зеркало не смотреть. Сама пошутила, сама посмеялась, а теперь на работу. Теплые штаны сверху, пуховик, теплая шапка, варежки, теплые сапоги и сверху валенки. Не мерзнет тот, кто тепло одевается, а не тот, у кого кровь горячая. Это главная мудрость в наших краях. Работаю в старом пятиэтажном здании, на 5-м этаже. На первых 2 этажах находится цех по производству тортиков, пирожных и прочих вкусностей, от которых все дамы в нашем коллективе становятся все колоритнее и колоритнее. И я в том числе. Нужно садиться на диету. На 3-м этаже администрация. На 2 верхних этажах находится лабораторный комплекс. На 4-м химики, а на 5-м микробиологи, метрологи и моя каморка. Самый главный у нас Максим Геннадьевич. Худой, высокий мужчина, лет 50. Наши кабинеты рядом. Когда его жена Елизавета Ивановна приходит к нему на обед, мне часто предлагают присоединиться. Вкуснее ее супчиков нет. Особенно супчик с рыбой и сухариками. Все на обед в воскресенье приглашает. С братом познакомить хочет. Может быть, это и неплохо будет. Как-то не получается. То работы много, и я работаю. То у них дети заболели. А в последнее время она зачастила. Поднялась пешком на 4-й этаж, пошла по кабинетам здороваться. Коллектив химиков представлен Валентиной Степановной. Худой высокой женщиной, матершинница страшная. Ее муж ей под стать. Высокий, худой, за словом в карман не полезет. Она старший химик. Вера, новенькая, пришла к ним на практику из института. По ее словам, влюбилась в Максима Геннадьевича с первого взгляда. Этой страшной тайной она по секрету поделилась со всеми из лаборатории по очереди. Не знаю, дошел ли данный слух до Максима Геннадьевича, но до его жены точно. Скандал в его отсутствие был страшный. Хоть лично не присутствовала при данном событии, но наши дамы целый месяц мне в мельчайших подробностях пересказывали это событие. Незадачливая студентка поняла, что мать 4 детей в гневе страшна. С тех пор притихла. Златка. Всегда накрашенная, ненатуральная блондинка с нарощенными ногтями и накачанными губами. Кукла Барби в мини-юбке. Вы пробовали в 40-градусный мороз, а то и в минус 50 в мини-юбке. Да даже от машины 50 метров добежать до дверей все застудишь. Ну вот и она вечно с соплями. Зато в мини-юбке. Надька. Недалеко от нее ушла. Но все-таки умнее. У нее естественная красота. Рыжие волосы от природы, пухлые губы, тонкие темные брови, может, конечно, крашеные, но выглядит все естественным. С веснушками, которые она вечно сводит. Если ей больше 5 метров идти по улице, юбку не наденет. Зинаида Николаевна. Невысокая полная хохотушка, всегда на позитивной волне. Ни разу не видела, чтобы она была в плохом настроении. И полная ее противоположность Светлана Андреевна. Злобная женщина. Бывающая в хорошем расположении духа, когда кому-нибудь напакостит. Вот с кем лучше лишний раз не пересекаться, так это с ней. Так, тут вроде всех обошла. Поздоровалась и на 5-й. Иришка. Вот кому с ростом повезло. Так это ей. Идеальные 155. Красота. Я тоже хочу, и каблуки любой высоты можно надеть. Хотя ладно, если женщина хочет комплексовать, она найдет, что у нее не так. Вспоминаем главную женскую мантру. Итак, коллектив микробиологов представлен, собственно, Ириной и ее мамой, Маргаритой Станиславной. Она у нас старшая. Чуть повыше дочки, 160 сантиметров. Вечно в работе, с тех самых пор, как сбежал последний лаборант, с криком «Да ну, столько пахать за такую зарплату! В гробу я это видел!» Что взять с него? Он был парнем. Все-таки они менее психологически устойчивы. Выполнять одно и то же действие каждый день, особенно мыть и стерилизовать посуду. Сначала он обрадовался, так как можно совмещать с учебой в институте. Но через 4 месяца он устал от того, что кроме посуды за 5 часов в день ничего не видит. Через год он выбежал счастливый из отдела кадров с трудовой в руках. Меня хватило на 3 года. Честно говоря, я его прекрасно понимаю. Меня спасало то, что Маргарита Станиславовна меня и другой работой загружала, а часть этой брала на себя. Их отдел занимает практически весь пятый этаж, за исключением трех кабинетов в начале – моего, Максима Геннадьевича, и маленькой коморки метрологов с пятью компьютерными столами, втиснутыми на маленькой площади с одним окном. Естественно, такой расклад мало кому нравится, и они сбежали в здание напротив, ко всему своему оборудованию. Там же и ремонтники. Целое двухэтажное здание с хорошим ремонтом. Сюда, наверное, провинившихся писать отчет присылают. Давно хочу отжать их кабинет, но пока не получается. И вот мой родной кабинет. 30 метров, заставлены полностью столами. На них всякое разное оборудование, куча всякого разного железа. Не успела я раздеться, как Надька завалилась ко мне в кабинет с тонким шерстяным плащом. «Так, это плащ, бери. Не вздумай пуховик одеть, жарко будет». «На улице -55, а ты мне предлагаешь в этом идти? Ты нормальная?» «Все в плащах будут. В шабаш другого и не нужно. Тебя сила греть будет, поверь». И убежала так же стремительно, как забежала, ругаясь, что в такой день, нет, в такой день еще и работать нужно. А день и вправду тянулся, как резина. Хотелось что-то делать, а делать было нечего. Кроме первичного тестирования оборудования, я занимаюсь документацией. Отправка результатов исследований клиентам. 5 часов. Накинула плащ, Надька заскочила. Взяла за руку и потянула в окно. Я даже испугаться не успела, а мы уже над городом летели. Вскоре она отпустила мою руку, и я вырвалась вперед. Даже в плаще жарко. Огромное снежное пространство. Справа вдали лес. Не вижу, скорее ощущаю. На небе цветное северное сияние. Крик над ухом. «Максим Геннадьевич!» Я почему-то даже не удивилась. «Стоять!» Максим Геннадьевич подлетел, на руку белую повязку надел. «Лидка, чтобы без глупостей! Я один из следящих за порядком. Повязку не снимать, это знак, что за тобой присматривает род белых волков. У меня, видишь, бело-синяя. Если что, к таким же двойным обращайся, поняла?» «Что он так смотрит?» Улыбнулась. «У Надьки две повязки. Пусть и у меня будет одна. Столько сил!» Посмотрела вокруг, снежные духи собираются. В его глазах удивление. «Хорошо!» — согласилась и хотела быстро улететь. Он вновь меня остановил. «Мое имя назовешь, если что. Я сразу появлюсь. Лид, тут может быть опасно. В тебе силы много, будь в северной части. Лид, где север?» Показала и тут же полетела. Не могу больше на одном месте. Шабаш, огромная площадка посреди снежного пространства. Да тут даже батл происходит. В другой стороне джаз, по соседству частушки, там заунывные песни. В воздухе, кроме запаха мороза, запах цветов, запах летнего леса, даже запах моря в стороне. Огромные костры и много-много веселящихся людей. Закружилась, вокруг меня быстро хоровод собрался. Повсюду духи, принимающие облик мимолетных мыслей и проходящих людей. Эти духи неразумны. Их жизнь — лишь мгновение. Это остатки энергии после ворожбы, только если. Закружилась в центре быстрее, собрала всех духов в одного и наделила разумом. Получился огромный филин. Ева появилась. Ему в сторону леса указала, и он полетел. Его никто не видит, кроме меня и Евы. Когда я устала в центре кружиться, меня Надька заменила. Вокруг множество снежных зверей. Ева что-то им доказывает. Хотела к ним подойти, но парень решил поймать. «Хочешь поиграть? Давай». Но он такие не догнал. Слабенькие, как и предыдущие. С бабушкой встретилась. Молодица. Лет на 40 сейчас выглядит. Поздоровалась со мной и дальше полетела. В танцах среди духов и прошли все 5 дней. Они не прошли, они промелькнули. Оказалось, что в шабаш можно и не спать. Совсем. Усталости нет. Сил столько, что каждую ночь я успевала побывать в каждой части шабаша. Поиграть в догонялки 20 раз. Принять участие во всем, что только можно. А утром идти на работу. Даже жаль, что шабаш только 5 дней. Хотя я начала уставать. На улицах со мной стали здороваться совершенно незнакомые люди. Музыка сменилась, огляделась, за мной мужчина в белом плаще, расшитый золотом, наблюдает. Он медленно зашагал в нашу сторону. И не на меня ведь смотрит, на соседку. Но нет, интересно ему я, уверена. Руки из хоровода вырвала и побежала. Сразу сильный поток попался. До леса в одно мгновение добралась и на верхушке деревьев. Оглянулась, догоняет. Еще быстрее. Силу, когда отталкиваюсь, прилагать стала. Все равно не отстает. Деревья замелькались, сливаясь. Ветер попутный подхватил, унося. Поле, снежная полянка и ясная ночь. А он не отстает и все сокращает расстояние. Догнал. Снег повалил. Запыхался, дышит тяжело. Но не отпускает, за талию держит. Он первый догнал. «Красавица, я тебя догнал!» Поцеловал. Сладкие у него губы. Как я давно не целовалась. «Молодец! Догнал, в снегу повалял, поцеловал. А теперь отпускай!» «Вина хочешь?» Хотя сила пьянит не хуже алкоголя, ну как от вина отказаться, когда пить так хочется? Налил мне в кубок, так и не поняла, что это за вино. Густое, тягучее. И фляга с кубком у него интересные, с камнями из одного металла. Такая легкость после вина. Все пыталась узнать марку, он отшутился. Сказал, что 300-летней выдержки. Хотела остальные полбокала ему отдать, он их влил в меня, в буквальном смысле. Закружилась, хотела снова убежать, но он вновь поймал и за талию. И поцеловал. Смотрю в его глаза и понимаю, что не могу ничего сделать, что за ним пойду. Запоздалый страх пришел. Вспомнила предупреждение Максима Геннадьевича. Только вот сделать уже ничего не могу. Даже имя его произнести. Его золотистые глаза и все, даже голос, как будто издалека. Я знаю чудесный ресторан с лучшими морепродуктами. И потянул меня за руку. Оглянуться не успела, мы в квартире. Нет, не квартира. Пентхаус. Я полюбовалась видами. Мне налили еще вина. Уже обычного. Вновь под его взглядом выпила. Голова не просто кружится, вертолеты ловит. Более-менее пришла в себя, когда поняла, что меня раздевают. Стоп. Я этого хотела или нет? Хотела. Вроде бы хотела. Точно хотела. Для этого на шабаш и пошла. Или не для этого? Уже ничего не понимаю. Ай, хорошо и ладно. Опомниться мне не дали. Я в кровати, совершенно голая. «Стой, мы торопимся, тебе так не кажется? Подожди, я даже имени не знаю». Но все равно мне что-то покоя не дает. «Леонид, не хочу ждать, когда я с такой красивой девушкой в постели. Сама хоровод водила, я догнал тебя и поймал». По его логике, этого достаточно. «Почему мне кажется, что этого мало?» Шепчет, что я красива, и ни с кем слаще меня он не был. А его золотистые глаза, тяжесть. Мне 30 с лишним лет, скоро 31. Еще чуть и стану шарпеем, нужно хоть раз попробовать. Расслабилась. Разрешила делать ему с собой все, что угодно. Он только этого и ждал. И не пожалела. Так хорошо. Укусила его за шею, кажется, сильнее, чем следовало. Но он так нежно прижал меня, обняла его. Почему он остановился? В губы целует. Соленый привкус на губах. Голова кружится, слабость в теле. И так хорошо. Я заснула. Судя по всему, надеюсь, не на самом интересном моменте. Стыдно теперь как. Но есть более серьезный вопрос. А защиту мы использовали? На кровати его нет. Медленно села. Стоит, что-то в руках держит. А мы же не предохранялись. Ты здоров? То, что у него было в руках, он отбросил в сторону, толкнул под кровать. А я посмотрела на ноги. Нет, вроде бы ничего нет, простынь белая. И, видимо, слишком подозрительно озиралась. Меня решили уложить, укрыл одеялом. «Спи, я здоров. Все хорошо», — сказал негромко. Снова под его взглядом голова закружилась. Распустил мне косу. А я сонно проговорила. «Ой, нужно таблетки купить». «Все купим». «Спи, все хорошо». Сидел и водил рукой по волосам, говоря, что я красивая, что все хорошо. Проснулась, думаю о ночи. Говорили же, что это больно. Даже ни капельки. Хотя с тем количеством анестетика в крови меня можно было и оперировать. А где то, что описывают писатели? Трепетание и прочие прелести. Ну, ждала большего, но неплохо. «Очень». «Он спит. Лицо как-то смутно помню. Подушкой укрылся, не посмотреть. Одежда вся на диване аккуратно сложена. Оделась. Посмотрела на его часы. 8 утра. На работу опоздала. Дверь закрыта. Интересно, как он выглядит? И не посмотреть. Ай, ну и ладно. Не думаю, что есть разница. На второе свидание меня вряд ли позовут». Чуть подумав, подошла к окну. Верхнее открыто, но оно под потолком. Стул придвинуть пришлось. Безумно высоко. Поймала поток рукой. Какой-то мужчина смотрит снизу, закричал. «Не вздумай, вернись в комнату! Лидия, вернись в комнату!» А с ним я когда успела познакомиться? Я его не помню. Позади какое-то шевеление. Больше не теряя времени, выпрыгнула. Полетела домой, решив по пути посетить одно нужное место. Круглосуточную аптеку. Стою около кассы и вспоминаю, что я хотела в ней. «Так, таблетки. А какие?» Провизор – смуглая молодая девушка лет 25, с черными волосами, золотым крабиком, раскосые глаза. Смотрит на меня, на мою одежду. Вздохнула и начала доставать какие-то таблетки. «Так, это от беременности, это свечи от болячек, это от похмелья. Что именно нужно?» «Все. 550 рублей. В честь последнего дня шабаша скидка в половину цены. От беременности сразу, свечи тоже, ну это тоже». Нашла потайной карманчик, в который прятала карту. На всякий случай. Тут меня привлекли коробочки с резиновыми изделиями. Те, что валялись у меня. Наверняка давно просроченные. «Картой. Еще водичку. Еще вон то». Кивнула в сторону витрины. «Презервативы? Какие именно?» Она так просто об этом говорит. «Это аптека, она тут работает. Ей и так нужно говорить. И не все такие зажатые и необразованные, как я. Всегда злила это в себе». «И какие?» «Обычные». «Обычных нет. Есть классические. Их?» Стою, читаю, какие они есть. Краснею. Уши горят. Дверь хлопнула, но нет никого. «Продлевать точно ничего не нужно. Ребристые и пупырчатые оставим на потом. А если потом не будет?» «Вот то, что нужно. Суперзащита. Надежность превыше всего». «Вот эти. Супернадежные». «Таблетка в руке, вода. Мне 30. Это первая моя ночь. А если больше не случится? Он вроде бы был даже ничего». Провизор снова с интересом на меня смотрит. «Вот мне 30 лет. Я не замужем. Мужики от меня шарахаются. Зарплата в 23 тысячи. С кем была, не знаю. Я еще думаю, пить или не пить. Один быстрый оказался». Провизор, грустно вздохнув, ответила. «Меня мамка одна растила, в шабаш нагуляла. И ничего, справилась. Да и не факт, что у вас получилось. А если получилось, где жить есть?» «Есть. 5 месяцев, и ипотека загасится. Квартира моя». Выбросила таблетку через весь коридор, попала точно в мусорку. Довольная своей меткостью, собралась выходить. «Ну и ладно, что есть, то мое. Если что, передумаешь, потом приходи. У меня зелье есть, лучше всяких операций и таблеток». «Разве можно ребенка убить? Дети – это святое». «Знаешь, разные ситуации бывают». «Я не спорю. Но мне где жить есть, работа есть. Справлюсь». Улыбнулась. Провизор за мной тоже улыбнулась. Тут я посмотрела на часы. «Как 5:40 утра? Было же 8. Точно пить нужно меньше». «Вроде же 8 уже было». «Да, помню, 8:15.